Глава 34. Пока Гамаш находился на туманных островах королевы Шарлотты, Клару затянула ее собственная мгла. Она целый день кругами бродила у телефона, подходила все ближе и ближе, а потом отскакивала прочь. Питер наблюдал за ней из своей студии. Он уже не знал, на что надеяться. На то, что Клара позвонит Фортену? Или что не позвонит? Он больше не знал, что лучше для нее, для него. Питер уставился на картину у себя на мольберте, взял кисть, макнул ее в краску и подошел к полотну, исполненной решимости внести в него тот неповторимый штрих, которого ждут от него зрители. Сложность, многоплановость. Он добавил единственную точку и отошел. «О, Боже!» — вздохнул он, разглядывая свежую точку на белом холсте. Клара опять приближалась к телефону, на сей раз со стороны холодильника. В одной руке она держала шоколадное молоко, в другой — печенье, а глаза были устремлены на аппарат. Кто она? Несговорчивая упрямица? Или она просто защищает то, во что верит? Героиня или сука? Странно, что нередко трудно отделить одно от другого. Она вышла в огород и несколько минут без особого энтузиазма выдергивала сорняки. Потом приняла душ, переоделась, поцеловала Питера, села в машину и поехала в Монреаль, в галерею Портена, чтобы забрать свой портфолио. На обратном пути она заехала на минуту к мисс Эмили Карр. Клара смотрела на скульптуру некрасивой эксцентричной женщины с лошадью, собакой и обезьянкой и приговором жестоких слов на лице. Инспектор Бувар встретил Гамаша в аэропорту Трюдо. «Есть что-нибудь от суперинтенданта Брюнель?» — спросил старший инспектор, когда Бувар укладывал его чемодан на заднее сиденье. «Она нашла еще одну скульптурку. Ее купил какой-то тип из Москвы. Из рук ее выпускать не хочет, но фотографии прислал». Бувар протянул конверт старшему инспектору. «А у вас как дела? Удалось что-нибудь найти?» «Ты понял, что строки, которые оставляла тебе Рут, взяты из одного стихотворения?» «И вы обнаружили это на островах королевы Шарлотты?» «Опосредованно. Ты их сохранил?» «Эти бумажки? Нет, конечно. Да и зачем? Они что, имеют какое-то отношение к делу?» Гамаш вздохнул. Он чувствовал усталость. Ему предстоял нелегкий день, и он не мог позволить себе оступиться. Не сейчас. «Нет, не думаю, но потерять их жаль». «Вам хорошо говорить. А вот начнет она на вас писать. Что тогда запоете?» «И за загривок нежно поднимет твою душу и осторожно темень рая отнесет», — прошептал Гамаш. «Куда?» — просил Бувар, когда они свернули на неровную дорогу к трем соснам. «В бистро. Нам нужно еще раз поговорить с Оливье. Ты разбирался с его финансовыми делами?» «У него около 4 миллионов. 1,5 из них от продажи деревянных скульптур. Чуть больше миллиона от продажи антикварных вещей, подаренных отшельникам, и собственности приблизительно на $1 миллион. Мы не очень сильно продвинулись», — мрачно сказал Бувар. Но Гамаш знал, что они уже в одном шаге от разгадки. Он знал об этом, и когда машина подпрыгивала на неровностях, и когда возвращалась на твердую землю. Они остановились перед бистро. Старший инспектор так тихо сидел на пассажирском месте, что Бовару показалось, будто тот вздремнул. Вид у него был усталый, да и кто бы не устал после семичасового перелета, даже в самолете Air Canada, перевозчика, который отвечает за все. Бовар был убежден, что вскоре в салоне рядом с отсеком с кислородной маской появится платежный терминал. Инспектор посмотрел на Гамаша, которого и правда сморило. Голова опустилась, глаза были закрыты. Бовару не хотелось беспокоить шефа, у того был такой умиротворенный вид. Потом он обратил внимание, что большой палец Гамаша мягко поглаживает фотографию, которую он легко держит в руке. Глаза шефа не были закрыты, вернее, не были закрыты совсем. Он прищурился и разглядывал изображение на фотографии. А скульптура изображала гору, голую, безлюдную, словно ее обстригли. Остались лишь несколько чахлых сосен у основания. Гамаш чувствовал, что от нее исходит печаль, ощущение опустошенности. Но в этой работе было и что-то еще отличавшее ее от других, некое легкомыслие. Он прищурился, смотрелся пристальнее и увидел. То, что он ошибочно принял за одну из сосен у основания горы, на самом деле было чем-то иным. Это был молодой человек, мальчик, нерешительно шагнувший на край скульптуры. А там, где ступила его нога, начали пробиваться молодые деревца. Это напомнило Гамашу портрет Рут кисти Клары. Было схвачено то мгновение, когда отчаяние переходит в надежду. Эта удивительная скульптура кричала об одиночестве, но в то же время и вселяла надежду. Гамашу не нужно было приглядываться. Он и без того знал, что мальчик здесь тот же самый. Именно его видел он и на других скульптурах. Но страх исчез. Или еще не появился? На газоне закрякала роза. Сегодня на ней был бледно-розовый свитер. И жемчужины? «Надо же!» — сказал Бовар, кивая на Отку, когда они вышли из машины. «Можете вы себе это представить? Слушать это кряканье целый день!» «Подожди, когда у тебя будут дети?» — сказал Гамаш, останавливаясь перед бистро, чтобы посмотреть на Розу и Рут. «Они что, крякают?» «Нет, но шумят они сильно. В этом можешь не сомневаться. И, кстати, ты собираешься обзаводиться детьми?» «Наверное, когда-нибудь. И Нит пока не горит желанием». Он стоял рядом со своим шефом, и они оба смотрели на тихую деревню. Тихую, если не считать кряканья. «Есть новости от Даниэля?» «Мадам Гамаш говорила с ним вчера. Все в порядке. Ждут ребеночка недели через две. Как только это случится, мы полетим в Париж». Бувар кивнул. «Значит, у Даниэля будет двое. А что насчет Анни? У нее есть какие-то планы?» «Никаких. Мне думается, что Дэвид не против, но Анни не умеет обращаться с детьми». «Я видел ее с Флоранс», — сказал Бувар, вспомнив приезд Даниэля с внучкой старшего инспектора. Он видел, как Анни держит племянницу, поет ей. «Она в восторге от девочки». «Она заявляет, что не хочет детей, а мы, откровенно говоря, не хотим ее подталкивать». «Да, тут лучше не вмешиваться». «Дело не в этом. Мы видели, какой кошмар получался каждый раз, когда она в юности подрабатывала бэбиситтером. Как только ребенок начинал плакать, Анни звала нас, и нам приходилось приезжать и выручать ее. Мы, как бэбиситеры, заработали больше денег, чем она. И вот еще что, Жанги. Гамаш подался к инспектору и понизил голос. Не вдаваясь в детали, что бы ни случилось, не позволяй Анни надевать на меня памперсы. О том же самом она просила и меня, проговорил Бувар, и на лице Гамаша появилась улыбка. Потом растаяла. Ну, идем. Гамаш показал на дверь бистро. Они вчетвером решили сесть подальше от окон. В прохладном и тихом зале. В обоих каминах по концам зала полыхал огонек. Гамаш вспомнил свой первый приход в это бистро несколько лет назад. Он тогда увидел разнородную мебель, простые кресла, кресла с подголовниками и резные кресла, столы круглые, квадратные и прямоугольные, камины и деревянные балки под потолком. И на всем ценники. Все продавалось. И все? Гамаш так не думал, но иногда его охватывали сомнения. «Господи, ты хочешь сказать, что не говорил своему отцу обо мне?» — спросил Габри. — Говорил. Я ему сказал, что со мной живет Габриэль. — Значит, ваш отец думает, что вы живете с Габриэль, — произнес Бувуар. — Что? — воскликнул Габри, пронзая гневным взглядом Оливье. — Он думает, что я женщина? А это значит... Габри недоуменно посмотрел на своего партнера. «Он не знает, что ты гей?» «Я ему об этом не говорил». «Может быть, не словами, но ты ему точно говорил», — сказал Габри и повернулся к Бувару. «Под 40 лет, не женат, продает старинные вещи. Господи! Он рассказывал мне, что в то время, когда другие ребята играли в золотоискателей, его интересовали фарфоровые статуэтки фирмы «Рояль Даултон». «Это что, разве не гей?» Он повернулся к Оливье. «У тебя была детская духовка, и ты сам шил себе костюмы на Хэллоуин». «Я ему об этом не говорил и не собираюсь», — отрезал Оливье. «Это не его дело». «Ну и семейка», — вздохнул Габри. «Вы идеально подходите друг к другу. Один ничего не хочет знать, а другой ничего не хочет говорить». Но Гамаш знал, что за этим скрывается нечто большее, чем нежелание говорить. Тут речь шла о маленьком мальчике со своими тайнами. А потом маленький мальчик стал большим, но тайны остались. Он стал взрослым мужчиной. Гамаш вытащил из сумки конверт и положил на стол перед Оливье 7 фотографий. Затем он развернул скульптурки и тоже поставил их на стол. В каком порядке они изготовлялись? «Не помню, какую, когда он мне дал», — пробурчал Оливье. Гамаш посмотрел на него и мягко сказал: «Я спросил не об этом. Я спросил, в каком порядке они изготовлялись. Вы ведь это знаете, да?» «Я не понимаю, о чем вы?» — смущенно проговорил Оливье. И тут Арман Гамаш сделал нечто такое, что Бувуар видел редко. Он с такой силой стукнул кулаком по столу, что деревянные скульптурки подпрыгнули, как и его собеседники. «Хватит! Наслушался я!» И вид его вполне отвечал этим словам. Лицо посуровило, на нем появились резкие морщины, словно проявленные ложью и тайнами. «Вы хоть представляете, в какую переделку попали?» Голос его звучал низко, напряженно, он словно продавливал его через горло, которое грозило вот-вот сомкнуться. С этой минуты, чтобы никакой лжи. Если хотите сохранить надежду на благополучный для себя исход, хоть малейшую надежду, говорите правду сейчас же!» Гамаш накрыл своей широкой ладонью фотографии и подтолкнул их к Оливье, который уставился на них будто в ужасе. «Я не знаю», — заикаясь, проговорил он. «Оливье, Бога ради, прошу тебя!» — простонал Габри. Гамаш теперь излучал гнев. Гнев, разочарование и опасение, что истинный убийца может уйти от ответственности, укрыться во лжи другого человека. Оливье и старший инспектор смотрели друг на друга. Один всю жизнь прятал тайны, другой посвятил себя тому, чтобы извлекать тайны на свет Божий. Бавуар и Габри смотрели на происходящее молча, ощущая эту подспудную борьбу, не в силах никому помочь. «Говорите правду, Оливье!» — проскрежетал Гамаш. «Как вы узнали?» «Побывал в стране чудес, в деревне Нинстинс на островах королевы Шарлотты. Тотемные шесты сказали мне». «Они сказали вам?» «На свой лад. Там одно изображение следует за другим. Каждое рассказывает свою историю и само по себе является чудом. Но если брать их в целом, то история получается более полная». Слушая эти слова, Бавуар подумал о тех строках, что отправляла ему Рут. Шеф сказал ему, что и они имеют то же свойство, и если их соединить в определенном порядке, то и они расскажут историю. Он опустил руку в карман и нащупал клочок бумаги, подсунутый ему под дверь этим утром. «Так что за историю они рассказывают, Оливье?» — спросил Гамаш. Понимание пришло к нему в самолете, когда он слышал щебет мальчика, выстраивавшего своих солдатиков в сложном боевом порядке. Гамаш думал о деле. Думал о Хайде, о хранителе, которому не давала покоя больная совесть и который, наконец, обрел покой в лесной глуши. Старший инспектор подозревал, что то же самое случилось и с отшельником. Он спрятался в лесу вместе со своими сокровищами, но был найден много лет назад. Он сам нашел себя и стал использовать деньги для затыкания щелей в стене и как туалетную бумагу. Первое издание книг он использовал, чтобы получать знания и скрашивать одиночество. Он ел каждый день с бесценных блюд. И в лесной глуши он обрел свободу и счастье, и мир. Но чего-то ему все же не хватало. Или, точнее, что-то мешало ему. Он освободился от грузов житейских, но какой-то груз давил ему на плечи. Истина. И тогда он решил поделиться ею с кем-нибудь. С Оливье. Но он не мог заставить себя пойти на это. Вместо этого он поведал правду притчевой аллегорической форме. «Он заставил меня пообещать ему, что я никому об этом не скажу», — Оливье уронил голову. «И вы никому ничего не говорили, пока он был жив. Вы сдержали обещание, но теперь должны рассказать». Оливье молча взял фотографии и разложил их в определенном порядке. Над двумя помедлил несколько секунд, один раз поменяв их местами. Наконец они все легли перед ним, рассказывая историю отшельника. И тогда Оливье заговорил, по мере рассказа трогая ту или иную фотографию. Мягкий, чуть ли не гипнотический голос Оливье заполнял пространство между ними, и перед мысленным взором Гамаша представал отшельник, каким он был при жизни. Поздним вечером сидел в своей хижине. Единственный его посетитель напротив него, рядом с камином, в котором потрескивают дрова, слушает его историю гордыни, наказания и любви. И предательства. Гамаш видел, как жители деревни, счастливые в своем неведении, покидают дома. И юноша бежит впереди, торопит их, в рай, как думали они. Но юноша знал иное. Он похитил сокровище горы. Хуже того, он обманул доверие горы. Теперь каждая фигура, вырезанная отшельником, обретала смысл. Мужчины и женщины, которые ждут на берегу у края земли, и парнишка, доведенный до грани отчаяния, который присел от страха. И тут прибыл корабль, посланный богами, завидовавшими горе. Но за их спиной постоянно нависала тень и угроза чего-то невидимого, но вполне реального. Ужасная армия, собранная горой, армия ярости и мести, грозящая катастрофой. Гнев питал эту армию, а за всем этим сама гора, которую невозможно остановить, которая не знает пощады. Она найдет всех обитателей деревни, и мальчика найдет, и найдет похищенное сокровище. Наступавшая армия сеяла смерть и голод, разорение и болезни. Она оставляла за собой пустыню. Хаос вел армию, и хаос воцарялся там, где она прошла. Бувар слушал рассказ. Его рука в кармане мяла последнее послание от Рут. Он чувствовал, как бумага напиталась потом с его ладони. Посмотрел на фотографии резных скульптурок и увидел жителей деревни, пребывающих в счастливом неведении. Увидел, как они медленно преображаются, чувствуя приближение чего-то, а потом уже не чувствуя, зная. И он, Бавуар, разделял их ужас. Наконец, войны и голод добрались до берегов Нового Света. Долгие годы бушевала война вокруг их нового дома, не доходя до него. Но потом... Они все посмотрели на фотографию последней скульптуры. На ней жители деревни плотно сгрудились. Изможденные, в драных одеяниях, они в ужасе поднимали головы вверх и смотрели. Смотрели на четырех мужчин за столом. Оливье замолчал. История закончилась. «Продолжайте», — прошептал Гамаш. «Это конец». «А мальчик?» — спросил Габри. «Его больше не видно на скульптурах. Куда он делся?» «Скрылся в лесу, зная, что гора найдет жителей деревни». «Так он и их предал? Предал собственную семью, друзей?» — спросил Бувар. Оливье кивнул. «Но было еще кое-что». «Что?» «Что-то было за горой, что-то гнало ее, что-то вгоняло в ужас даже саму гору». «Страшнее хаоса, страшнее смерти?» — спросил Габри. «Страшнее всего на свете». «И что же это было?» — спросил Гамаш. «Не знаю. Отшельник не успел рассказать конец. Его убили. Но я думаю, он его вырезал. «Что это значит?» — спросил Бувар. «У него было что-то в полотняном мешке, но он мне эту вещь никогда не показывал. Правда, он видел, что я все время поглядываю на этот мешок. Я никак не мог удержаться, а он только посмеивался и говорил, что когда-нибудь покажет мне, что там». «А когда вы нашли отшельника убитым?» — спросил Гамаш. Мешок исчез. «Почему вы не сказали нам об этом раньше?» — рявкнул Бувар. «Потому что тогда мне пришлось бы признаться во всем, и в том, что я его знал, что брал у него скульптурки и продавал их. Он таким образом обеспечивал мое возвращение, раздавал свои сокровища понемногу». «Опытный наркоторговец», — сказал Габри без обиды, но и без удивления. «Как Шахерезада». Все посмотрели на Гамаша. «Кто?» — спросил Габри. «Это симфоническая сюита Римского-Корсакова «По тысяче и одной ночи». Трое недоуменно посмотрели на него. «Восточный царь на ночь брал себе в спальню девушку, а на утро убивал ее», — пояснил старший инспектор. «И вот он взял Шахерезаду. Она знала, что ее ждет, а потому заранее составила план». «Убить царя?» — спросил Габри. «Лучше. Каждую ночь она рассказывала ему сказку, но не до конца. И он оставлял Шахерезаду живой, потому что хотел услышать, чем закончится сказка». «Может быть, отшельник делал это, чтобы сохранить свою жизнь?» — недоуменно спросил Бувар. «В некотором роде да», — ответил Гамаш. «Ему, как и горе, требовался собеседник. И, возможно, он достаточно хорошо изучил Оливье и понимал, что кормить его обещаниями — это единственный способ заставить его приходить снова и снова». «Это несправедливо. Вы выставляете меня шлюхой. Я не только брал его вещи. Я помогал ему в огороде, приносил еду. Он немало получил от меня». «Да, получил. Но и вы тоже получили немало». Гамаш сплел пальцы своих больших рук и посмотрел на Оливье. «Кем был убитый?» «Он взял с меня слово хранить тайну». «Тайны для вас важны, это я понимаю. Вы были добрым другом отшельника, но теперь... вы должны сказать нам, кто он был». «Он приехал из Чехословакии», — сказал наконец Оливье. «Звали его Якоб. Фамилии своей он не называл. Он приехал сюда с падением Берлинской стены. Я думаю, мы не понимали, какой там царил хаос. Я помню, что думал о том, как, наверное, радуются эти люди, которые наконец-то обрели свободу. Но он говорил о других вещах. Все государственные институты были разрушены. Наступило беззаконие. Ничего не работало, ни телефона, ни железной дороги. Самолеты перестали летать. Он говорил, что это было ужасно. Но и время для побега идеально. Для того, чтобы выбраться оттуда». «Все, что было у него в этой хижине, он привез с собой?» Оливье кивнул. «За американские доллары. Он называл их твердой валютой. Можно было организовать что угодно. У него были связи со здешними торговцами антиквариатом. Он продал им кое-что из своих сокровищ. а вырученные деньги использовал на подкуп чехословацких чиновников, и ему помогли вывести его коллекцию. Он погрузил все в контейнер, который доставили в порт Монреаля. Затем он поместил свои вещи на хранение и стал ждать. Чего? Пока не найдет дома. Сначала он побывал на островах королевы Шарлотты, верно? Спросил Гамаш. Помедлив, Оливье кивнул. Но он там не остался, продолжил Гамаш. Он хотел покоя и тишины, но там начались протесты, люди приезжали туда со всего мира, поэтому он уехал, вернулся сюда, поближе к своим сокровищам, и решил найти себе место в Квебеке, в местных лесах. И снова Оливье кивнул. А почему он выбрал три сосны? Оливье отрицательно покачал головой. Не знаю. Я спрашивал, но он не отвечал. И что случилось потом? Как я уже сказал, он приехал сюда и начал строить себе хижину. Когда домик был готов, он стал понемногу привозить сюда свои сокровища. На это ушло какое-то время, но он никуда не спешил. А те сокровища, что он привез из Чехословакии, они принадлежали ему? Спросил Гамаш. Я никогда не спрашивал, а он ничего об этом не говорил. Но я не думаю, что они принадлежали ему. Уж слишком он боялся. Я знаю, он прятался от чего-то, от кого-то, но я не знаю, от кого. «Вы представляете, сколько мы из-за вас потеряли даром времени? Боже мой, что только было у вас в голове!» — сказал Бувар. «Я все время думал, что вы найдете убийцу, и тогда вся эта ерунда останется в тайне». «Ерунда?» — переспросил Бувар. «Вот как вы об этом думаете? Словно это несущественные подробности. Как мы, по-вашему, могли найти убийцу, если вы нагромоздили горы лжи, вынудив нас метаться по всей округе?» Гамаш чуть приподнял руку, и Бувар заставил себя податься назад. Он глубоко вздохнул. «Расскажите нам о Во», — попросил Гамаш. Оливье поднял голову, посмотрел усталыми глазами. Он был бледен, изможден. За неделю состарился лет на 20. «Вы же сказали, что это кличка обезьянки, которая принадлежала Эмили Карр». «Я тоже так думал, но потом много раз размышлял об этом. Мне кажется, для убитого это слово имело еще какое-то значение, что-то личное, пугающее. Мне кажется, оно было оставлено в паутине и вырезано в дереве как угроза. Это было что-то такое, о чем знали, вероятно, только убийца и убитый». «Тогда зачем спрашивать меня?» «Затем, что Якоб мог сказать вам об этом. Сказал или нет, Оливье?» Гамаш сверлил Оливье взглядом, требуя от него правды. «Он мне ничего такого не говорил», — ответил, наконец, Оливье. Этот ответ был воспринят с недоверием. Гамаш не сводил с него взгляда, прилагая все силы, чтобы увидеть, что там за наслоениями лжи. Или же Оливье на сей раз сказал правду. Гамаш встал. У двери он остановился, повернулся. Оливье был как выжатый лимон, не осталось ничего. По крайней мере, Гамаш надеялся на это. С раскрытием каждой лжи Оливье словно срывал с себя кусок кожи, и теперь он сидел в бистро с содранной кожей. «А что случилось с молодым человеком?» — спросил Гамаш. из этой притчи? Гора нашла его? Видимо, да, ответил Оливье. Ведь он мертв, верно?